Находясь теперь так близко к Валерии, Нокс смог получить более полное представление о земле, на которую им предстояло сойти. Полуостров ощущался почти таким же, как темный храм на Драмундкассе, и он слишком хорошо помнил свое путешествие через храм, точнее то, как храм и темная сторона извращали разум тех, кто входил туда неподготовленным. Именно поэтому он каждую ночь, с тех пор как они приблизились к полуострову, тратил кучу времени на защиту разума каждого, кто собирался отправиться с ним. Меньше всего ему нужен удар в спину от потерявшего рассудок соратника. «Тогда я доверюсь вашему опыту в этом вопросе, колдун», — медленно ответила Талиса, слегка склонив голову перед ним и отступив назад, дабы начать раздавать кожаные маски тем, кто будет сопровождать его. Когда последняя из лодок коснулась воды и мужчины с женщинами начали заполнять их, сир Мандерли подошел к нему. «Лорд Нокс», — приветствовал его довольно тучный мужчина, — «я желаю вам милости богов, как старых, так и новых. Думаю, она вам понадобится. Сомневаюсь, что на этой земле существуют боги, сир Мандерли. По крайней мере, больше нет», — пробормотал Нокс, чьи чувства все еще пытались заглянуть в темную бездну, нависшую над ними. «Как только мы уйдем, переместите морского волка на достаточное расстояние, пока вы не почувствуешь, как пропадет давление на разум, или пока не исчезнут все странные мысли. Затем ждите нашего возвращения. А что, если случится худшее, колдун?» — спросил сир Мандерли, когда Нокс начал спускаться к лодкам. Остановившись, Нокс перевел взгляд на второго сына лорда Мандерли. «Если не вернемся через 2 недели, считай, что мы погибли. Никого не посылайте за нами, возвращайтесь на север с леди Талисой и доставьте ее лорду Старку». «Да, колдун», — согласился сир Мандерли, хоть и неохотно. «Да пребудут с вами боги». Спустившись в лодку, Нокс устроился на ее носу рядом с Джоном. Принц Аберин и его дочь Абара встали чуть позади них, а остальные 4 моряков заняли места на веслах и начали грести к устью реки, которая, согласно картам Валерии до гибели, должна была привести прямо к столице. Итак, 2 недели на то, чтобы добраться до города, обыскать его и вернуться. Прокомментировал принц Аберин миссию, пока матросы гребли к суше. «Не слишком ли малый срок, если взглянуть на те карты, которые вы раздобыли, то нам понадобится несколько дней, чтобы добраться до города, и это при условии, что мы не столкнемся с какими-нибудь неприятностями. Потом несколько дней на возвращение. Это не оставляет много времени на поиски в руинах Валерии. Скажите мне, Аберин, вы чувствуете легкую тяжесть на душе, беспокойство, страх?» — спросил Нокс и, не дав принцу время ответить, продолжил. «То, что вы чувствуете, это остаточные эманации темного ритуала, который запятнал саму землю. Вы когда-нибудь задумывались, почему после стольких веков никто из тех, кто отважился углубиться в эти края, не смог вернуться? Или, если вернулся, то зараженный безумием? Это потому, что земля проклята. Притом и в буквальном, и в переносном смыслах. Чем дольше мы здесь находимся, тем выше риск, что поддадимся какому-либо влиянию. 2 недели – крайний срок, принц Аберин. И если мы к этому сроку не вернемся, то будет лучше для всех, если нас здесь бросит на смерть. Последнее, что нужно этому миру, так это павший во тьму обезумевший ситх». Он чувствовал, как страх моряков в лодке растет с каждым словом, вылетающим из его уст. Даже, казалось бы, невозмутимый принц Дорна теперь глядел на Валерию с немалой долей беспокойства. Что ж, слишком поздно отступать. А если станет известно, что северянин решился на что-то, перед чем струсил принц Дорна? Нет, не бывать этому. По мере того, как устье реки медленно приближалось, Нокс чувствовал гнетущую тяжесть, которой была пропитана сама земля, тяжесть темной стороны силы, и она усиливалась с каждой секундой. В конце концов давление дошло до такого уровня, которого он не ожидал даже после целой ночи, потраченной на изучение полуострова. Это необычно и нервировало. Когда они вошли в устье реки, Нокс изо всех сил старался сохранять стоическое спокойствие, чувствуя, как сила нахлынула на него с такой мощью, что едва не поставила на колени. И как бы в подтверждение этих ощущений, из каждой лодки, находившейся рядом с ним, раздались крики тревоги и всплески страха. «Тихо!» – прошипел Нокс, голос которого покрыл расстояние между лодками, заставив заткнуться. Но смрадом страха воняли все, это было понятно и без криков. «Акалит, что случилось? Мы прошли через волну силы, но это не должно было вызвать такую реакцию у тех, кто не настроен на нее. «Это лорд Нокс, стало темно», — ответил Джон. От страха его голос слегка дрожал. Еще мгновение назад было светло как днем, а сейчас будто сумерки наступили, и света почти нет. И еще туман, он такой густой, что я едва могу разглядеть другие лодки. Нахмурившись, Нокс усилил вдвое зрение силы, чтобы попытаться понять, что именно видят остальные, но по какой-то причине зрение оставалось ограниченным. При любых нормальных обстоятельствах он мог видеть так же хорошо, как любой двуглазый человек с идеальным зрением. Даже в землях с высокой концентрацией силы он мог видеть так же хорошо, если не лучше. Но сейчас, конкретно здесь, его взору мешало то, с чем он никогда раньше не сталкивался. «Стоять! Зажгите лампы!» Нокс обратился к другим лодкам. «Оставайтесь всегда в пределах видимости других ламп. Не верьте ничему, что вы видите или слышите за пределами лодок». Он услышал, как Джон возится в темноте, доставая масляную лампу с зеркалами, еще одно новое изобретение, которое он подарил Северу перед отплытием. Найдя лампу, Джон протянул ее принцу Дорна, который с первой же попытки зажег фитиль, пропитанный маслом, с помощью куска кремня и стали. Взяв лампу, Нокс прикрепил ее к передней части лодки и стал ждать остальных. «Остальные зажгли?» – спросил Нокс ровным голосом, не позволяя просочиться в него недовольству. Он был весьма недоволен тем, что придется полагаться на Акалита и буквально использовать его в качестве глаз. «Да, лорд Нокс, хорошо, продолжаем путь», — сказал он, повысив голос, чтобы он донесся до других лодок. «Не поддавайтесь страху и сомнениям, верьте только в себя и в тех, кто рядом с вами». Прошло немного времени, но вскоре снова послышался звук ударяющих по воде весел, и небольшой отряд возобновил свой подъем вверх по реке. «Так, колдун», — обратился Аберин через некоторое время. «Как вы объясните исчезновение солнца? Я не могу найти этому никакого логического объяснения. Единственное место, которое обладает схожим эффектом, это Асшей. Но даже там переход от света к тьме происходит едва уловимо, по мере приближения к городу. Я не бывал в Асшее, поэтому не могу сказать, почему земля там окутана тьмой. Но что касается того, что здесь и сейчас, сила могущественна и таинственна, принц Аберин, и земли, в которых скапливаются огромные ее потоки, часто изменяются самой силой. Именно это произошло здесь». С этим объяснением разговоры стихли, и все стали пытаться вглядываться в окружавшую их тьму. Через некоторое время Нокс почувствовал, как что-то дрогнуло на границах его осязания. «Акалит!» — снова позвал он. «Там, прямо перед нами в реке, что ты видишь?» Лодка слегка колыхнулась, когда Джон поднялся на ноги и занял место рядом с Ноксом. Юноша наклонился вперед почти до такой степени, что ему грозило падение в реку. «Это выглядит как остров, разделяющий реку на две части». Нахмурившись, Нокс сильнее надавил на темноту, окутывающую его зрение. Что-то было не так в этом острове. Он был неподвижен, и казалось, что мох начал расти над небольшим курганом. Но ситх чувствовал легкий пульс жизни, исходящий из-под поверхности воды. Он не был уверен, что это такое, и не собирался рисковать. «Держитесь подальше от острова перед нами», — приказал он, чувствуя, как меняется положение носа судна, когда гребцы изменили вектор движения, повинуясь его приказу. Когда они миновали остров, Нокс уже начал сомневаться, не обманывают ли его чувства, а затем раздался шум, доносящийся из самой задней лодки. Вслед за шумом раздался всплеск. Что-то или кто-то упало в воду. «Бора, тащи свою задницу обратно». Глава 101. Когда они миновали остров, Нокс уже начал сомневаться, не обманывают ли его чувства, а затем раздался шум, доносящийся из самой задней лодки. Вслед за шумом раздался всплеск. Что-то или кто-то упало в воду. «Бора, тащи свою задницу обратно. Там дева», — закричал моряк в воде, громко плывя по реке в сторону острова. «Я слышу ее песню. Она прекрасна. Нам нужно, мне нужно добраться до девы. Кретин, блять», — прорычал Нокс, поднимая руку, чтобы силой выдернуть идиота из воды и вернуть в лодку. Но не успел он и пальцем пошевелить, как вода пошла волнами, и остров ожил. Из-под поверхности воды показалась огромная голова, схватившая моряка своей массивной открытой пастью. Темнота скрыла то, что произошло дальше, но хруст костей, за которым сразу же последовал удивленный предсмертный возглас мужчины, многое сказал о его судьбе. «Ебите меня, семеро из пекла! Это что, сучья морская черепаха? Она как будто трахнулась с великаном, потом с каким-то чудовищем, и в итоге высрала из себя вот это», – изумился принц Эберин, голос которого выражал благоговение и страх в равной степени. «Подумаем об этом позже», – прорычал Нокс, когда черепаха закончила трапезу. «Гребите к берегу, нам нужно выбраться из глубоких вод». Экспедиции не нужно было повторять дважды, и Ноксу пришлось удерживать равновесие, когда лодка, в которой он находился, рванула вперед. Гребцы удвоили усилия, не желая оказаться рядом с плотоядной морской черепахой размером с небольшой остров. Протянув руку к черепахе ладонью наружу, Нокс сосредоточился на морском звере. Теперь, когда оно вынырнуло из воды и стало активным, он мог охватить его разум. Существо не было безмозглым, но и неразумным. Казалось, им движет только голод. И это хорошо. Чем менее сложен и организован разум, тем легче воздействовать на него. Посылая волны страха и доминирования, он попытался отпугнуть тварь. «Эта охеревшая тварь может проглотить наши лодки целиком, а этот панцирь, световой меч сможет пробить его, но я сомневаюсь, что рана, которую он нанесет, будет фатальной. Хотя какой там фатальной, это будет царапинка, учитывая габариты уродца». Но, как ни странно, когда они приблизились к берегу, зверь заметно струхнул, при этом даже без влияния Нокса. Ситху вообще не понадобилось напрягаться, черепаха внезапно развернулась, нырнула поглубже и уплыла обратно к устью реки. «Ёбаное пекло!» — ругался малый Джон Амбер из лодки рядом с ним. «Ты видел, какого размера этот ублюдок? Проглотил бедного сукина сына целиком за один раз. Черт меня побери!» «По крайней мере, он сбежал. А вот это уже должно настораживать Амбер», — прокомментировал принц Эберин. Чувства Нокса подсказали ему, что принц Дорна сейчас внимательно следит за всем вокруг. Такой зверь убежит, только если окажется на территории другого хищника. «Что за монстр может заставить эту тварь бежать?» — спросила Дейси Мормонт с другой лодки. «Именно об этом, моя дорогая», — сухо прокомментировал принц Эберин. «Нам и следует беспокоиться». «В пекло!» — крикнул один из моряков, когда лодки остановились у скалистого берега. Вода забрызгала его сапоги, когда он спрыгнул с лодки и побежал к берегу. «Я не собираюсь умирать за это дерьмо, ни за какие деньги. Вы, ублюдки, можете просто забрать меня на обратном пути. Я останусь прямо здесь». Нокс слышал, как остальные бормотали о том, что он был прав, поскольку темнота и внезапное нападение мутировавшей морской черепахи изрядно пошатнули их мужество. Но, прежде чем он смог успокоить их, он почувствовал приближение новой формы жизни с противоположной стороны береговой линии. «Не спускайтесь на берег и возвращайтесь на лодке», — крикнул Нокс, пытаясь определить местонахождение вероятного хищника, но это было нелегко, учитывая, как быстро двигалось существо. «Вы не одни на этом блядском берегу. Возвращайтесь в лодке». Вспышка пламени заставила всех замереть, а тех, кто уже успел спрыгнуть с баркасов, вернуться обратно. Две лодки даже перевернулись из-за мельтешащих людей. В то же время, человек на берегу успел лишь на мгновение расширить глаза от ужаса, прежде чем пламя охватило его. Его громкий, но короткий крик эхом разнесся по пляжу, когда что-то, похожее на огромную змею с огненной светящейся шкурой, утащило ужасно обугленного человека. «Блядь, мы должны выследить эту тварь и убить ее», — закричал Эддард Карстерк, вытащив меч из ножен. «Сделаешь это, и ты труп, Карстерк», — крикнул принц Эберин, когда люди, вывалившиеся из перевернувшихся лодок, втягивались обратно. «Это был огненный вирм, могу поставить на это свой хер. И поверь мне, последнее, что ты хочешь сделать, это отправиться в погоню за одним из этих забытых богом существ. С этой тварью единственное безопасное место для нас – это лодки на середине реки. Огненные вирмы не переносят воду. Опять туда? К морскому чудовищу!» — крикнул малый Джон. «Я лучше выберу обоссанное морское чудовище, чем проклятую богами огнедышащую змею, придурок!» — крикнула в ответ Аша, глядя на гораздо более крупного мужчину. «Черепаха убежала, а вот эта тварь, она еще вернется!» «Аша права!» — сказал Нокс, соглашаясь с железнорожденным, которое, что неудивительно, чувствовала себя на воде куда уверенней. «Уходим подальше от берега, отправимся дальше по реке. Дальше, двое уже погибли, и ты хочешь идти дальше? Твою мать, ты сошел с ума, колдун. Ты собираешься убить нас, скормишь нас тьме, и, да, ты хочешь нашей смерти, ты хочешь только нашей смерти. Мы сами должны скормить тебя блядскому змею, принести в жертву, да, в жертву богам, Валерий. Тьма — это путь, единственный путь. Мы должны накормить тьму, накормить тьму. Обезумевший мужчина вытащил кинжал с пояса и бросился вперед, к Ноксу. Накормим тьму силой колдуна, накормим истинных богов. Воздух зашипел, когда световой меч Нокса ожил. Лезвие рассекло воздух, а вместе с ним отделило голову мужчины от плеч. От простого толчка силы безголовый труп вылетел из лодки, а следом полетела еще живая голова, которая моргнула и даже скривилась в странной гримасе удивления и обиды. Деактивировав меч, Нокс полностью сосредоточился на шокированных и испуганных членах экспедиции. «Я говорил вам не слушать шепот тьмы, не поддаваться страху. Эта земля проклята, не сомневайтесь в этом, и ваш страх уничтожит вас, но только если вы позволите ему». Этот слабак позволил страху взять верх над собой. Как итог, тьма нашла лазейку, вцепилась в него и свела с ума. «Верьте в себя, верьте друг в друга, держитесь за какую-то идею или мысль, любимого человека, ваш дом, да хоть за награду в конце этого путешествия, и тьма не найдет себе места в вашем разуме. И помните, назад дороги нет, никто не вернется, пока мы не закончим то, ради чего пришли сюда, а это, снять проклятие с этих земель. Хотя вы можете либо продолжить путь со мной, либо рискнуть и плыть обратно, или даже идти по суше, но, как я и сказал, никто не вернется». Тишина приветствовала конец его монолога. Тишину в конце концов нарушил Аша. «Ну, не знаю, как эти потекшие киски, но ни один железнорожденный не боится воды. То, что мертво, умереть не может, только вернется сильнее. Я с тобой, не позволю какой-то железнорожденной пизде затмить медведя из Медвежьего острова. Мои мать и дед после такого позора даже мне в глаза больше посмотрит», — добавила Дейси Мормонт. «Я в деле, бля», — проворчал маленький Джон. «Мой старик позволит долбанутым Болтоном разделать меня живьем, если меня обойдут какие-то бабы. Естественно, сука, я тоже с тобой, как и Карстерк, хоть он и обоссался». «Да пошел ты, малыш Джон. По крайней мере, судя по запаху, я хотя бы не обосрался». Эддард Карстерк подтрунивал в ответ, разрывая напряжение и вызывая нервные смешки со стороны прочих мужчин. Сев обратно, Нокс приказал им двигаться вперед. Когда они снова начали подъем вверх по реке, Сид вспомнил, как быстро человек, напавший на него, потерял рассудок. «Я презираю необходимость использовать все, чему научила меня эта женщина, но, похоже, я недооценил притяжение темной стороны в этих землях. Придется активно защищать разум каждого, и есть только одна техника, способная сделать это в таком масштабе, но она будет очень тяжелой. И все же, лучше быть в постоянном напряжении с риском истощения, чем постоянно оглядываться через плечо, ожидая, что собственные люди вот-вот ударят мне в спину. Сила, такое ощущение, что я снова в палатах темного совета». Ностальгия. Когда он начал прорабатывать план защиты всех воинов, Аберин наклонился к нему. «Колдун, хоть нам и нужно оставаться посреди воды, было бы неплохо найти место для короткой остановки, чтобы мы могли тщательно осмотреть друг друга». «Осмотреть? Зачем?» – спросил Нокс, переводя внимание на принца Дорна. «Об огненных вирмах известно не так много, колдун. На самом деле, во всей цитадели есть только один задокументированный случай, связанный с ними. Но известно одно – они плодят личинок. Личинок, которые заражают плоть, подобно оводам. Разница лишь в том, что эти личинки сжигают тело изнутри по мере роста. Они убивают носителя самым ужасным образом. Не знаю, как ты, но быть медленно поджаренным заживо личинками, гноящимися под моей плотью, это, пожалуй, последний способ, которым я хотел бы покинуть этот мир». Нокс понял его мысль. Рискуя раскрыться, Нокс сосредоточился на реке перед собой и позволил своим чувствам течь наружу, но свое присутствие силы ограничивал в пределах реки. «Менее чем в 2 часах пути отсюда есть затонувший корабль», — сказал он. «Он наткнулся на камни и не может двигаться, но для наших целей идеально подойдет, в теории. И я полностью согласен с тобой, Аберин. Описанная тобой смерть, и впрямь не то, как я бы хотел завершить свой путь в этом мире». Глава 102. «Так, парень, я не вижу на тебе никакого дерьма. Ну, может, немного какой-то дряни и есть, но это точно не огненные личинки. А теперь надевай свою одежду, не заставляя девушек краснеть, Сноу». Покачав головой, Джон тут же принялся натягивать штаны, и Эддард Карстерк начал делать то же самое. Оглядев палубу потерпевшего крушение корабля Ланнистеров, Джон быстро пересчитал всех, кто был на борту. Не то чтобы ему это было нужно, он и так точно знал, сколько их, и это число было на 2 человека меньше, чем то, с которым они отправились в путь, и эти двое. Джон никогда не забудет, что с ними случилось. Одного утащила под воду какая-то гигантская черепаха, а второй был сожжен заживо, а затем съеден огненным вирмом. Такой участи Джон не пожелал бы никому. Натянув штаны и накинув рубашку, он оставил карстеркских сородичей одеваться, а сам подошел и встал рядом с мастером Ноксом, который в этот момент стоял у края корабля и смотрел на восток. По крайней мере, Джон думал, что это восток. В густом тумане, покрывавшем Валерию и закрывавшем солнце, было почти невозможно определить сторону света. Стоя рядом с колдуном, Джон пытался вглядеться в темноту как глазами, так и с помощью силы, но у него не получалось ни то, ни другое. «Что-нибудь видишь?» Внезапный вопрос Нокса застал Джона врасплох настолько, что он едва удержался от прыжка за борт. «Я нет», — честно ответил Джон, вновь вглядываясь в туман и удваивая натиск на восприятие силой. «Эта мгла мешает, и солнца нет, и я ничего не чувствую. По крайней мере, ничего за пределами корабля. Как думаешь, почему?» Джон нахмурился, пытаясь найти ответ. «Потому что кто-то мешает нам. В каком-то смысле, да», — подтвердил его мастер. «Но это гораздо сложнее, чем кто-то блокирует наш взор. Для подобной блокировки существует специальный ритуал, но было бы непрактично использовать его, накладывая на такое ограниченное пространство. Так что, скорее всего, не кто-то, а что-то блокирует наше силовое зрение. И это сама Земля Валерии». Это заставило Джона задуматься и вызвало всплеск страха. «Сама Валерия препятствует нам в определенной мере», — кивнул мастер Нокс. «Сейчас я убежден больше, чем когда-либо, что причиной гибели стал какой-то мощный ритуал, который пошел не по плану. Я могу лишь предполагать детали ритуала, но что точно могу сказать, так это то, что это был темный, очень темный ритуал, такой, который покрыл саму землю одеялом темной стороны и превратил ее в эту пустыню, где выживают лишь сильнейшие». Прикусив губу, Джон старался сохранить спокойствие. «Но вы же можете видеть сквозь тьму, верно, учитель? Вы самый могущественный человек, владеющий силой». Его мастер ответил не сразу, что отнюдь не способствовало уменьшению страха внутри Джона. «Мой взор также затуманен, околит. Обычно, да, я могу прорваться сквозь заслоняющую пелену подобного типа, но не сейчас». Теперь Джону оставалось только сдерживать свой страх. Если его учитель, самый сильный и могущественный человек на свете, не мог противостоять тому, что их сейчас окутало, то какая у них была надежда? Тогда, что? Эта земля заражена, и степень заражения глубже, чем я предполагал, — оборвал его учитель. Уже сейчас она пытается извратить и развратить умы тех, кто с нами, и у меня уходит много сил на то, чтобы сдерживать тьму. И пока я это делаю, я рассчитываю на то, что ты будешь моими глазами, как физически, так и через силу. Страх внутри Джона достиг таких высот, о которых он и не подозревал. Я не. Если ты не сделаешь этого, то мы все погибнем в этих землях, Джон, — отрезал Нокс. И пусть тон его был груб, но то, что он использовал его имя, сильно удивило Джона. Акалит повернулся к мастеру и ощутил, как тот положил ладонь на его плечо и ободряюще сжал. Ты силен, Джон, сильнее всех, кого я тренировал. Не сомневайся в себе. Напрасные сомнения равносильны поражению. А если ты потерпишь неудачу, то мы все умрем. Закаляй нервы, Джон. Используй свой страх, чтобы укрепить свою жажду жизни. Не пытайтесь. Просто делай. Ты всегда хотел доказать, что не просто Сноу. Больше, чем просто пятно на чести твоего отца. Что ж, это твой шанс сделать это. Доказать, что все, кто считал тебя никчемным, ошибались. Здесь и сейчас. Страх, который еще мгновение назад почти овладел им, испарился быстрее, чем вода в Дорне. Его учитель откровенно скуп на комплименты. Но сейчас он просто сказал, что доверяет Джону быть его глазами. И Джон не подведет. Даже если он прославится посмертно, пусть так, но он не подведет. С этим решением, словно пелена спала с его глаз и силы вокруг него, он все еще не мог видеть дальше разбитого корабля, на котором они находились. Но ближайшее окружение теперь было отчетливо видно, и ничто не блокировало ощущение в силе. Поэтому Джон почувствовал странное присутствие. Оно только-только начало падать с прогнившей мачты. Аккурат позади дочери принца Аберина. «Абара, пригнись». То, что произошло дальше, длилось всего несколько секунд, но Джону они показались вечностью. Он беспомощно наблюдал, как фигура в черном падает с неба и приземляется позади Абары. Видел страх в глазах Абары, когда она повернулась, как ее руки рефлекторно схватили воздух, ведь копье лежало чуть в стороне. Видел, как Аберин срывается на почти неестественной скорости и кричит, то ли зовя свою дочь, то ли рыча на убийцу. Джон видел, как медленно поднимается его собственная рука, как фигура в черном поднимает клинок высоко в воздух, готовая разрубить Абару, а потом фигура исчезла. Ее отбросило назад и впечатало в стену задней кабины разбитого корабля с достаточной силой, чтобы пробить гнилую древесину и влететь в комнату. Целое мгновение никто не шевелился и не говорил. Даже Аберин замер на полушаге, пытаясь понять, что вообще случилось. А затем все семеро чертей вырвались на свободу, когда один из матросов выкрикнул: «Каменный человек!». При этом слове все, кто находился на разбитом корабле, стали хвататься за любое оружие, которое могли найти, и кружиться вокруг, пытаясь понять, нет ли еще нападающих, которые хотят устроить засаду. Довольно. Односложная команда Нокса была произнесена с такой властностью, что все замерли на месте, как будто он держал их силой. Не говоря более ни слова, лорд Нокс протянул руку в сторону дыры, образовавшейся в стене кабины. Когда тело, пробившее ее, вылетело обратно на палубу, все сделали несколько шагов назад и выставили мечи, копья или дубинки, чтобы убить то, чем бы это ни было. «Сейчас не время удовлетворять твое любопытство, колдун», — почти зашипел принц Аберин, встав между дочерью и нападавшим. Его копье жалобно скрипело в стальной. «Каменный человек сошел с ума из-за серой хвори. Мы должны убить его, перебросить тело через перила и... Это не каменный человек». Оставаясь рядом с лордом Ноксом, Джон завороженно наблюдал, как его учитель использует силу, чтобы снять с человека шлем. Мужчина под шлемом был не намного старше его отца лорда или даже мастера Нокса, но на этом сходство заканчивалось. Щеки его были впалыми, как у простолюдинов в конце зимних лет, а кожа цвета пепла от грязи, и только боги знали, чего еще. Его, как мог предположить Джон, золотистые волосы были покрыты грязью, а длинные локоны спутаны в многочисленные узлы. Почти все смотрели на него с восхищением и замешательством, но был один, чей взгляд отличался. «О, у богов действительно есть чувство юмора, не так ли?» — прорычал принц Аберин. Его внезапный гнев был настолько силен, что едва не заставил Джона попятиться. «Ты узнал этого человека, Аберин?» Принц Дорна кивнул, опустил копье и прорычал. «Да, это никто иной, как Герион Ланнистер, младший брат Тайвина, мать его Ланнистера». «Ланнистер!» — прорычал маленький Джон Амбер. «Что, блядь, проклятый богами Ланнистер делает здесь, в этих краях?» «Наверное, то же, что и мы, маленький Джон», — ответил Аша. Наследник Амбера нахмурился, глядя на Ашу. «Увы, но это путешествие совсем не улучшило отношения между Грейджами и Амберами. Я знаю это, налетчица. Я имел в виду, почему он здесь. Разве он не должен быть в западных землях, сорить золотом со своим пиздобратом?» Герион Ланнистер отплыл из Ланниспорта 3 года назад в надежде добраться до Валерии и найти родовой меч Ланнистеров, Светлый Рев. С тех пор о нем ничего не было слышно. Лорд Нокс ответил, опустившись на колени рядом с бессознательным лордом и проведя ладонью над его лицом. И все это время, ему каким-то образом удавалось сохранить свой рассудок от притяжения темной стороны, по крайней мере, ядро сознания. Интересно. Примечание переводчика. «Каменный человек» — второе обозначение, я которое буду использовать, чтобы избежать тавтологии, Галим. Глава 103. И все это время, ему каким-то образом удавалось сохранить свой рассудок от притяжения темной стороны, по крайней мере, ядро сознания. Интересно. Пока лорд Нокс осматривал мужчину, что-то привлекло внимание Джона. Не обращая внимания на бессознательного Ланнистера и мастера, Джон подошел к дыре в корабле и заглянул внутрь. Внутри дыры лежал меч. Полуторный меч, который, казалось, был в отличном состоянии. Но что действительно привлекло его внимание, так это красноватый узор по всей длине клинка. Такой узор он видел только на 2 других мечах, льде и багряном дожде. «Валерийская сталь», — подумал он, взялся за рукоять и вытащил меч из-под обломков. Почувствовав рядом с собой чье-то присутствие, Джон перестал смотреть на клинок и обнаружил, что рядом с ним стоит Абара. «Это валерийская сталь?» «Да», — кивнул Джон, глядя на золотого льва, выгравированного на рукояти меча. «Светлый рев, наверное». Опустив клинок, Джон направился к лорду Ноксу, но был остановлен Абарой, схватившей его за руку. В тот же миг она стянула с него маску и прижалась губами к его губам. Это действие застало его врасплох, и он даже не успел ничего ответить, как она отстранилась от него. «Не надейся, что это повторится», — сказала Абара, отступая от него. Взгляд ее был суров, когда она снова закрепила свою маску на месте. «Это была благодарность за спасение моей жизни. Ничего больше, мальчик». Джон почувствовал, как его лицо нагрелось от шеи до корней волос, когда вокруг него раздалось несколько свистов от волков и одобрительных возгласов. Дисси и Аша открыто смеялись над ним, а малый Джон и Эддарт одаривали одобрительными взглядами. Но больше всего он боялся принца Аберина. Он только что поцеловал, впервые поцеловал, дочь принца. Но вместо того, чтобы сердиться, принц выглядел довольным. И когда их взгляды встретились, красный змей лишь одарил его наглой ухмылкой, прежде чем вернуть свое внимание к лорду Наксу и бессознательному Ланнистеру. «Итак, теперь, когда веселье закончилось, громко сказал принц Аберин, что мы будем делать с Ланнистером? Заберем его с собой», — заявил лорд Нокс, поднимаясь на ноги и держа руку над неподвижной фигурой Гериона Ланнистера. «Простите, я, кажется, ослышался», — сказал принц Аберин, качая головой и проводя пальцем по своему уху. «Мне кажется, вы только что сказали что-то невероятно глупое, что-то вроде. Мы собираемся взять с собой Ланнистера. Ланнистера, который всего мгновение назад пытался зарубить мою дочь. Нет, вы правильно меня услышали. Этот человек прожил год или больше на этой земле в одиночку, и он смог сохранить свой разум нетронутым. Ну, почти. Уже одно это вызывает у меня интерес к нему». Ни одно слово не было произнесено среди мужчин и женщин, пока Нокс стоял между принцем Аберином и потерявшим рассудок Ланнистером. «Я знаю вашу историю с домом Ланнистеров, и поверьте, я слишком хорошо понимаю ваш гнев, принц Аберин. Но можете ли вы искренне сказать, что этот человек перед нами имеет отношение к тому, что случилось с вашей сестрой, племянницей и племянником? И если вам нужна еще одна причина, то подумайте, как сильно завяжется узел внутри этой вины Ланнистера, когда он узнает, что именно Мартеллу не только помог спасти жизнь его брата, но и помог вернуть светлый рев дому Ланнистеров. В конце концов, Ланнистеры всегда возвращают свои долги, не так ли?» Движение было едва заметным, настолько, что если бы кто-то не следил за ним, то пропустил бы. Но именно это движение почувствовал Джон, и оно привлекло его внимание к правой ладони лорда Нокса. Ладони, которая сделала быстрое режущее движение указательным пальцем едва ли на ширину кулака. «Так и есть», — кивнул принц Аберин. «Очень хорошо, колдун. Пока что я буду играть в твою игру. Но запомни мои слова. Если этот Ланнистер хоть раз посмотрит в мою сторону взглядом, который мне не понравится, я прирежу его без колебаний». Напряжение быстро улетучилось, когда Аберин, за которым быстро последовала Абара, направился прочь от поверженного Ланнистера к краю разбитого корабля, где были привязаны их лодки. «Амбер, Карстерк, проследите, чтобы Ланнистера и его меч положили в одну из лодок», — приказал лорд Нокс двум мужчинам. «Есть, колдун», — кивнул малый Джон, подойдя к лорду Ланнистеру, но, похоже, подумав дважды, остановился. «Может, охранять его? Не хочется поворачиваться спиной к человеку, даже если он без сознания. Нет причин для беспокойства». Лорд Нокс отмахнулся от его беспокойства. «Я ввел его в кому. Она пройдет, только когда я захочу. Он не представляет угрозы. Остальные возвращайтесь в лодки. Мы и так потеряли здесь слишком много времени». «Как скажешь, колдун», — кивнул Амбер, хватая Ланнистера под мышки. «Карстерк, тащи сюда свою худую задницу и подними его ноги. Мне не хочется тащить этого ублюдка в одно рыло». Наблюдая за тем, как все медленно начали пробираться обратно к лодкам, Джон подождал, пока они останутся одни, и подошел к лорду Ноксу. Он понял, что только что сделал лорд Нокс. Это была техника под названием «силовое убеждение», и она использовалась для того, чтобы подчинить себе разум человека и заставить его думать то, что ты хочешь. Техника, которую Джон, его брат и лорд-отец считали бесчестной, которую Джон поклялся никогда не использовать. «Лорд Нокс, ты заметил, не так ли? Либо ты стал наблюдательней, либо я беспечней. Погано, слишком редко встречается хоть что-то, что можно считать опасностью или вызовом». Опасаясь говорить, Джон лишь кивнул. «Ты все еще сомневаешься в использовании некоторых техник, которым я тебя научил. Ты должен очистить себя от этих сомнений, а также от вдолбленных догм того, что является благородным и социально приемлемым. Только тогда ты сможешь полностью раскрыть свою силу и понять, какой путь выбрать. Но заставлять кого-то делать то, что ты хочешь, контролировать его разум, в этом нет чести», — негромко сказал Джон, не желая, чтобы остальные слышали их разговор. Лицо Нокса повернулось к нему, его невидящие глаза, казалось, заглядывали в самое его существо. «Скажи мне, Джон, что важнее, быть благородным или поступать правильно, идти в бой и погубить тысячи людей, или использовать силу убеждения, чтобы заставить командующего армией противника отступить, избежав тем самым битвы?» Джону это не нравилось. Каждый раз, когда он пытался спорить с лордом Ноксом о том, что правильно и неправильно, он по итогу всегда чувствовал себя идиотом. Даже его лорд, отец и брат признались, что испытывают те же чувства после философских баталий с Ноксом. Но насильственно контролировать чей-то разум – это просто неправильно. Боги дали нам свободу воли. Вмешиваться в это, идти против богов. Ситх использует все имеющиеся в его распоряжении инструменты, Джон, спокойно ответил Нокс. И даже джедай не боится вступать в полемику, по итогу которой можно показать другим лучший путь. Вспомни наши уроки в Винтерфилле. Не все, кого ты встретишь, будут придерживаться твоих представлений о чести, не говоря уже о том, что правильно и неправильно. Хранить верность себе и держаться за свою честь – это хорошо, но не позволяя ей стать твоей гибелью. И если тебе станет легче, то, что я сделал с Аберином, не было силовым убеждением. У этого человека слишком сильный разум, чтобы поддаться на такие уловки. Нет, я просто подтолкнул его в нужном мне направлении. Конкретно в этот раз я не просто не затуманил разум человека, а наоборот, очистил его от гнева, вызванного воспоминаниями того, что случилось во время восстания. Я просто вернул Аберину ясность мысли. Теперь идем. Нам еще предстоит проделать немалый путь, прежде чем мы достигнем Валерии. И я все еще рассчитываю на то, что ты будешь моими глазами. Глядя, как его учитель уходит, Джон нахмурился. Разум отягощали тяжкие думы. Может быть, лорд Нокс прав. Честь тоже важна. Но если ты можешь спасти жизнь, используя менее красивые методы, значит ли это, что в конце концов ты поступил более благородно, выбрав путь, который спас жизнь, а не стоил ее? Боги, неудивительно, что отец избегает разговоров об этике и чести с лордом Ноксом. Отложив эту тему в долгий ящик, Джон последовал за Ноксом к лодкам, чтобы они могли продолжить подъем по реке к дому повелителей драконов. Глава 104. Оставив позади разбитое судно Ланнистеров, Нокс велел мужчинам и женщинам двигаться бодрым темпом по реке Валерии. Хотя сама река отличалась неестественным спокойствием водной глади, она не была свободна от препятствий. Наиболее частыми из них были затонувшие корабли, которые либо сели на подводные камни, либо были частично или почти полностью погружены под воду. И хотя большинство из них было легко обойти, некоторые загромождали реку так, что обойти их было практически невозможно, и Ноксу и Джону приходилось поднимать обломки из воды и отводить их в сторону. Хотя обломки доставляли неудобства, учитывая их количество, они даже проблемой не смели называться по сравнению с тем, с чем они столкнулись. Без солнечного света, под гнетущей тяжестью темной стороны и необходимостью делить свою концентрацию на защиту разума мужчин и женщин, находившихся с ним, Ноксу было практически невозможно определить время дня и ночи. О времени можно было судить только по усталости, а вместе с усталостью приходила и потребность в отдыхе. К несчастью для них, отдых был ограничен только внутри лодок, где половина мужчин или женщин на борту отдыхала, а другая половина гребла. Однако никто не жаловался, больше не жаловался. После двух неудачных попыток отдохнуть вне лодок, в первый раз они воспользовались случаем, когда через час или два после корабля Ланнистеров наткнулись на еще одно затонувшее судно, которое, как и корабль Ланнистеров, было в основном целым. Вопреки предупреждению силы, которой Нокс пытался и не смог донести до остальных, они привязали свои лодки к обломкам, и экипажи высадились на берег, чтобы получить столь необходимый отдых. Пока большинство членов экспедиции Нокса начали разгружать лодки и раскладывать еду, один из матросов, который больше всех настаивал на необходимости отдыха, нашел удобное место у гнилого дерева, чтобы прислониться к нему и отдохнуть, отдых от которого он никогда не проснется. Один из других матросов попытался разбудить своего, казалось бы, спящего товарища, но тот упал лицом вперед на палубу. Его спина была покрыта слизнями размером с кулак, которые зарылись в плоти, готовились полакомиться внутренними органами. После этого экспедиция усвоила жестокий урок Нокса, и ее больше не требовалось ни в чем убеждать. Они быстро собрали вещи и вернулись на лодке. Второй случай произошел, когда они обнаружили твердое скальное образование на берегу реки. Не обнаружив в непосредственной близости опасных форм жизни, да и вообще никаких форм жизни, Нокс решил сойти на берег и дать экспедиции немного отдохнуть. И хотя он был прав в том, что поблизости не было опасных животных, причины этого быстро выяснились, когда один из мужчин обнаружил небольшой ручей, впадающий в пруд у самого берега реки. По непонятной Ноксу причине, ведь он предупреждал не доверять ничему, что приходит с суши, моряк засунул руки в ручей и выпил воды. По его собственному признанию, принц Эберин был мастером почти во всем, что касалось ядов. Но даже он был удивлен тем, как быстро и сильно подействовала невинная на вид вода. Уже через минуту после того, как он выпил, моряк изверг из себя все, что было у него в желудке, а кровь начала сочиться из всех отверстий его тела. Человек был обречен. Единственное, что можно было для него сделать, подарить быструю смерть, которую Нокс обеспечил, свернув ему шею. К счастью, после потери четырех человек к концу первого дня, или, по крайней мере, того, что Нокс считал концом дня, все начало входить в рутину и кое-как нормализовалось. Нормализовалось настолько, насколько это возможно, учитывая, что они пересекали Землю, по сравнению с которой, по мнению Нокса, даже Карибан мог показаться спокойным. Члены экспедиции, больше не желая выходить из лодок по какой бы то ни было причине, устроились по очереди. Половина оставшихся членов гребла, а другая половина отдыхала, пока Джон или Нокс возглавляли экспедицию, ведя их через тьму Валерии. Скучно, но, по крайней мере, это был хороший вид скуки, в котором не было значительного риска мучительно умереть. Внезапно Нокс почувствовал, как что-то изменилось в силе. Это было похоже на то, что он ощутил, когда они впервые приблизились к полуострову, только на этот раз в обратном направлении. Постоянное давление темной стороны, казалось, чуть-чуть ослабло. Это ощущение заставило почти всю экспедицию зашевелиться. Джон тоже поднялся со своего места рядом с Ноксом. Его волнение было настолько сильным, что он почти дрожал на месте. «Мастер Нокс», — вздохнул рядом с ним Джон, без сомнения, почувствовавший то же самое, что и он. «Скажи мне, что ты видишь, Акалит?» «Там, мы проходим мимо волнореза, прямо как в Белой гавани». Слегка ослабив защиту разума экспедиции, Нокс перефокусировал себя так, чтобы снова видеть незамутненным взглядом через силу. «Прибыли», — сказал он с улыбкой, повернувшись лицом к экспедиции и заговорив достаточно громко, чтобы все его слышали. «Наконец-то, Валерийский Фригольд, дом владык драконов». Его слова были как глоток воды для умирающего от жажды. Все члены экспедиции едва ли не синхронно вскочили на ноги, при этом чуть лодки не опрокинули, и прикипели взглядом к волнорезу, увенчанному сфинксом. Ситх же надеялся, что выбранный путь и впрямь приведет их к гавани, прилегающей к старой Валерии. «Туман рассеивается», — констатировал принц Эберин, удивленно оглядываясь по сторонам. «Еще темно, но туман рассеялся. Почему?» Нахмурившись, Нокс сосредоточился на барьере, который они миновали прямо перед волнорезом. Барьер, на удивление, состоял из светлой стороны силы и, похоже, служил в основном для того, чтобы не пропускать ничего внутрь, но не физические объекты, учитывая, что они смогли пройти через него без происшествий. В связи с этим возник вопрос, зачем он был создан и какой цели служил. Последнее кажется очевидным, подумал он, когда члены экспедиции начали грести с новой силой по мере того, как их конечная цель становилась все ближе и ближе. Барьер был воздвигнут для того, чтобы не допустить проникновения тьмы, покрывшей землю. Но почему именно этот вариант, и когда оно было создано? Во время гибели, до, или, может быть, выжившие создали его, чтобы обезопасить себя? Последняя мысль заставила Нокса на мгновение задуматься. Как бы маловероятно это ни было, все же существовала вероятность того, что на этой земле, пропитанной темной стороной, есть выжившие. Решив, что лучше проявить осторожность, Нокс позволил своим сенсорным чувствам охватить ландшафт. Он почувствовал барьер света, большой купол, который охватывал почти весь разрушенный город прямо перед ними. Но внутри купола он ничего не чувствовал, никакой жизни, даже насекомых. Возможно, город и был защищен от темной стороны, покрывавшей землю, Но это был действительно мертвый город во всех смыслах этого слова. «Я вижу впереди причал», — воскликнула Аша. Ее сила обострила зрение как раз настолько, что хватило разглядеть хоть что-то сквозь темноту и легкий туман, клубящийся над водой. Глава 105. «Я вижу причал», — воскликнула Аша. Ее сила обострила зрение как раз настолько, что хватило разглядеть хоть что-то сквозь темноту и легкий туман, клубящийся над водой. Глаза не подвели девушку, и через несколько минут почти бешеной гребли, экспедиция издала крик радости и облегчения, сквозь туман показались каменные причалы. «Подведите нас к ближайшему причалу», — приказал он. «Приготовьте веревки, чтобы привязать лодки». Когда первая лодка с Ноксом, Джоном, Абора и Аберином приблизилась к каменному причалу, моряки на борту немедленно соскочили с нее и начали пришвартовываться, в то время как остальные четыре лодки нашли отдельные части причала. Ступив на пирс, ситх принялся разминать ноги, чтобы разогнать кровь после долгого сидения. Остальные лодки опустили довольно быстро, поскольку всем не терпелось вернуться на относительно безопасную землю, или насколько безопасной могла быть земля на этом полуострове. «Клянусь утонувшим богом и богами старыми и новыми», — пробормотала Аша, подойдя и встав рядом с Ноксом. Они вгляделись в то, что было старой Валерией. «Колдун, если бы я могла дать вам свои глаза на день, чтобы вы могли увидеть все это, то я бы без раздумий сделала это, в оплату за дар того, что вы привели меня сюда. Это путешествие, оно превратится в легенду, которую никто на Железных островах не сможет затмить даже через сотню лет. Не нужно дарить мне свои глаза, Аша», — ответил Нокс, шагнув к основанию пирса и ступив на каменную дорожку, ведущую к улице, пролегающей между разрушенными домами Валерии. «Я и так прекрасно вижу». И он видел. Валерия, как и почти все крупные города этого мира, была заполнена зданиями, стоящими чуть ли не друг на друге. Но на этом сходство заканчивалось. Если в Белой гавани, Бравосе и Валантисе здания были построены из камня, дерева и дерьма, то в Валерии все до единого возведены из черной каменной субстанции, которая слабо отдавала отголосками силы. Складывалось впечатление, будто весь город был построен по подобию храмов джедаев и ситхов на Тайтане и Карибане соответственно. Но это было все хорошее, что он мог сказать, так как следы рока Валерии, что вызвали ее падение, были весьма заметны и проявлялись в застывшей лаве на некоторых улицах. Большинство, если не все, некогда величественные здания были повреждены или полностью разрушены. А самым показательным был осевший и очень толстый слой пепла, доходивший почти до колен, а кое-где и глубже. «Значит, это извержение вулкана вызвало рок», — заметил принц Аберин, указывая на застывшую лаву, упирающуюся в один из домов. «Что, во имя богов, такое, вулканы?» — пробормотал маленький Джон, глядя вниз на застывшую лаву и тыкая в нее кончиком меча. «Вулкан — это трещина в поверхности планеты, ведущая вниз к очагу расплавленной породы, магмы или лавы, выбирай любое слово», — объяснил Нокс, улучив момент, чтобы как можно более подробно осмотреть окрестности. Со временем под трещиной нарастает давление природных газов, и в конце концов она разрывается, извергая магму, вулканический пепел и газы, которые давили изнутри. Небольшое извержение может покрыть все, что находится в миле или около того от места извержения. Однако крупное извержение может затронуть все в радиусе нескольких лиг. Падающий пепел достаточно густой, чтобы задушить человека. Лава, текущая по земле, достаточно горячая, чтобы сжечь, даже если пройди слишком близко. Падающие с неба камни и расплавленная порода размером больше кареты. То, что здесь произошло, несомненно, было очень мощным извержением. Все, включая принца Аберина, остановились и уставились на ситха. «Вы уверены, что никогда не были в цитадели, колдун?» — спросил Аберин, качая головой. «Вы говорите со знанием архимейстера, который выковал столько цепей, что хватило бы из них слепить куклу размером с человека. Если подобное вызвало рок, то в безопасности ли мы?» – беспокойно спросил Эддард Карстерк. «Что, если это извержение повторится?» «Маловероятно». Не дождавшись ответа, ответил Аберин. «Считается, что извержение вулкана такого масштаба происходит лишь раз в несколько сотен лет. По крайней мере, такова теория, предложенная учеными людьми в цитадели и подтвержденная учеными в Эссосе. Так что не стоит опасаться, что в ближайшее время мы попадем под очередной взрыв. Но это не может быть причиной гибели». «Почему?» – спросил Акалит Ситха. «Похоже, что все здесь умерли именно от того, что описал мастер Нокс. «Потому что маловероятно, что вулкан вызвал раскол полуострова», — ответил Нокс. «В истории есть только один подобный случай. Это история о том, как дети леса разорвали руку Дорна, чтобы помешать первым людям пересечь мост из Эссоса в Вестерос. Итак, вы хотите сказать, что кто-то расколол полуостров Валирии точно так же, как дети леса разрушили руку Дорна», — резюмировал принц Абери. «Интересная теория, и вы не одиноки в своем мнении. Один из архимейстеров цитадели, Марвин, выдвинул такую же теорию несколько лет назад, и его чуть не выгнали из цитадели со смехом и не сняли с него цепи только за то, что он предложил ее. Но, глядя на это место, я начинаю подозревать, что он действительно был в чем-то прав». Нокс не в первый раз слышал об этом архимейстере. Мистер Лювин называл его Марвин Мак. Это имя он получил за свои почти навязчивые исследования арканных искусств. «Чем больше я слышу об этом архимейстере, тем больше склоняюсь к тому, чтобы пригласить его в Винтерфилл для беседы, или, возможно, даже совершить поездку в цитадель. Говорят, что только ее библиотека превосходит библиотеку Винтерфилла. Да, я верю, что что-то вызвало рок или, по крайней мере, послужило толчком для него». «Тогда почему они не убежали?» – спросил Джон. «Я имею в виду, они должны были знать, что что-то происходит. Разве они не могли опередить извержение, и что или кто мог его вызвать, возможно. Но я думаю, что у них на уме было нечто большее, чем просто бегство, когда случилось то, что вызвало извержение». Чтобы подчеркнуть свою точку зрения, он указал направо и легким взмахом силы создал небольшой порыв, который разогнал туман. По крайней мере, на мгновение, то, что открылось взору людей, заставило их вздрогнуть, а те немногие мечи, которые не были извлечены, внезапно вылетели из ножен. В 50 шагах от отряда, на разрушенных каменных зданиях, лежали два скелета драконов. Глава 106. В 50 шагах от них, на разрушенных каменных зданиях, лежали два скелета драконов. По крайней мере, Ситх полагал, что это были драконы, учитывая то, что он знал об этих существах. Каждый из них был почти вдвое меньше морского волка, а размах крыльев мог соперничать с великим северным кораблем. Но самым любопытным было не то, что два скелета дракона врезались в несколько домов и, предположительно, погибли от удара. Нет, самым любопытным был тот факт, что один дракон явно держал шею другого в своих мощных челюстях и не отпускал, даже когда они разбились и умерли. «Опусти оружие», — приказал Нокс. «Они мертвы, и даже если бы это было не так, я сомневаюсь, что простых мечей и дубин хватит, чтобы заставить этих тварей даже моргнуть». Держа копье на уровне груди, Аберин двинулся через пепел к двум скелетам. Они сражались друг с другом, заметил он, придя к тому же выводу, что и Нокс. «Гражданские беспорядки и междоусобицы во время извержения вулкана. Хотел бы я сказать, что удивлен, но то немногое, что осталось от истории, связанной валерийским Фригальдом, говорит о том, что это нормальное явление». Повернувшись, он указал на дюжину моряков, которые следовали позади основной группы. «Вы все останетесь здесь, в доках. Не выходите за пределы видимости друг друга. И ни при каких условиях не трогайте ничего голыми руками, пока у нас не будет возможности осмотреть все получше. И следите за Ланнистером. Если дела пойдут плохо, нам может понадобиться разбудить его, хотя бы ради еще одной пары рук с мечом». Люди кивнули, нуждаясь в легком ободрении после того, как увидели трупы двух драконов, и двинулись в обратный путь к лодкам. Потеряв почти четверть своих людей, Нокс сделал паузу, чтобы еще раз осмотреть местность. На этот раз он направил больше своей силы на здание, пробиваясь сквозь странный камень, который казался почти невосприимчивым к силе. И тут он почувствовал это. Легкий резонанс в силе, который заставил его едва ли не подпрыгнуть от удивления. Как это возможно? Странно, проговорил принц Аберин, устремив взгляд в небо, словно пытаясь пронзить тьму, нависшую над их головами. «Ну ахереть!» – пробормотал малый Джон, качая головой. «Мы стоим посреди ебаной Валерии, что конкретно не было странным до этого момента». «Да я не про это», – горячо возразил принц Аберин, но потом сделал паузу и опомнился. «Ну, точнее не совсем. Просто послушайте, что вы слышите». Остальные члены экспедиции остановились на месте и повернули головы к небу. «Я нихера не слышу», – пробормотал малый Джон, нарушая тишину. «Именно, никаких птиц, ветра, писка каких-нибудь крыс, журчание воды, ничего. Даже когда мы шли через проклятые земли, чтобы добраться до этого города, мы все равно слышали звуки дикой природы. Но здесь нет ничего, кроме тишины. Принц Дорна начинал нравиться Ноксу. Он казался безрассудным, но на самом деле у него был весьма острый ум, который делал его опасным как на поле боя, так и вне его. И хотя он, возможно, не совсем тот, кто подходил Ноксу в качестве соперника для поддержания собственной формы, он был близок к этому. «Джон», — обратился Нокс к своему околиту, — «обратись к своим чувствам и поищи что-нибудь в этом районе, что кажется необычным». Его околит быстро кивнул ему, прежде чем закрыть глаза. Нокс почувствовал, как молодой человек потянулся к нему через силу, слепо хватаясь за что-нибудь в поисках. «Придется еще поработать над этим», — хмуро подумал Нокс, наблюдая за тем, как Джон ищет в силе. Он тянется вслепую, ищет без определенной схемы и возвращается назад, даже не осознавая этого. «С такими темпами мне придется насильно направлять его к месту резонанса, если я хочу, чтобы мы продолжали двигаться в адекватном темпе, а не плестись со скоростью улитки». Как раз тогда, когда он собирался помочь, он почувствовал, что чувства Джона обострились, и он направил свое внимание на резонанс. «Там», — сказал он, указывая на резонанс с закрытыми глазами, — «там, в том направлении что-то есть». «Молодец», — прокомментировал Нокс, когда Джон открыл глаза. Его ученик почувствовал прилив гордости, но быстро подавил его, ожидая тычок носом в какую-нибудь ошибку, который не заставил себя ждать. «Но у тебя неправильный метод поиска. Ты несколько раз возвращался к точке силы в физическом теле, останавливая процесс. Тебе нужно поработать над выработкой схемы, когда ты обращаешься к силе, иначе никогда не найдешь ничего, что не торчало бы как бельмо на глазу. А теперь давайте двигаться дальше. Джон, ты со мной». Отправившись по улице, или, по крайней мере, потому, что от нее осталось, Нокс и остальные с трудом переступали с ноги на ногу, продираясь через завалы из грязи и вулканического пепла, которые за сотни лет лишь частично затвердели. Это место как будто застыло во времени, но барьер, через который мы прошли, был недостаточно сильным, чтобы вызвать такой эффект. И все же, это место так хорошо сохранилось, странно. Как бы в подтверждение его слов, когда они проходили мимо переулка, группа остановилась, и Дейси испустила слабый вздох. У стены здания лежал скелет, который прижимал к груди другой скелетик поменьше. Молодая девушка, судя по строению бедер, в руках ребенок, задумчиво отметила Берин, приподняв наконечником копья позолоченный ошейник на шее скелета, который, что удивительно, не рассыпался. «Рабыня, но на ребенке нет ошейника. Похоже, пыталась защитить», — скорбно сказала Дейси, а затем прошептала под нос молитву старым богам. «Давайте, давайте двигаться. Нет смысла стоять здесь», засунув большой палец в задницу. «Ао, интересно, не думал, что такие вещи интересуют тебя, моя прекрасная медведица». Закатив глаза, Дейси помахала булавой прямо под носом у принца. «Держи эти грязные мыслишки при себе, змей, или моя булава окажется у тебя в заднице». Неопытная в словесных перепалках девушка подобрала неправильные слова и неправильного оппонента. Аберин собаку съел на изврате, а потому на якобы непристойную угрозу лишь задорно подмигнул, вгоняя Дейси в краску, а затем вообще добил. Глава 107. Неопытная в словесных перепалках девушка подобрала неправильные слова и неправильного оппонента. Аберин собаку съел на изврате, а потому на якобы непристойную угрозу лишь задорно подмигнул, вгоняя Дейси в краску, а затем вообще добил. «Обычно в таких играх я веду, моя дорогая, но я не против стать ведомым в подходящей компании. И если это действительно тебя интересует, я, возможно, сделаю исключение. Разве что подберем что-нибудь поменьше булавы. Насколько я знаю, в Юнкае есть деревянные полированные фалосы, как раз для таких случаев». Половина лица Дейси, которая была видна над кожаной маской, покраснела пуще прежнего. Она еще попыталась заикнуться в ответ, но не смогла сходу подобрать слов, а потом было поздно. Несколько мужчин захихикали или завыли по-волчьи, заставив медведицу угрожающе посмотреть на них. Не желая признавать поражение, она высоко подняла голову и пошла прочь. Нокс позволил себе усмешку, учитывая ситуацию, в которой они оказались, и то, где они находились, немного юмора было лишним. Самое то для разрядки. После почти часового блуждания по разрушенному городу экспедиция оказалась перед куполообразным сооружением, которое, как и вся Валерия, видало лучшие времена. «Хотел бы я застать этот город в эпохе его расцвете», — подумал Нокс, восхищаясь архитектурой, пока вел группу по лестнице к двустворчатым дверям, оставленным приоткрытыми. Странный черный камень с отпечатком силы, кладка, все это восхитительно. И восхищает еще и потому, что было построено вручную, а не с помощью машин. Удивительно, какие еще произведения искусства может создать этот мир без использования дроидов или передовых технологий. Пройдя через двери, Нокс остановился, подняв голову к небу. Помещение, в которое они вошли, было примерно вдвое меньше палат Сената Республики, что делало его почти до смешного огромным по меркам этого мира. По краям комнаты стояли черные каменные колонны, служащие опорой для того, что когда-то было крышей, а также для придания комнате художественной выразительности. На каждой колонне были высечены образы прекрасных мужчин и женщин, стоящих в героических или вызывающих позах. А в дальней части комнаты, на возвышении, которое поднималось почти на 20 футов от пола, стояли 7 стульев, равномерно расположенных друг от друга. Не один трон, а сразу 7 кресел, и, несмотря на то, что большинство из них были не более чем грудами обломков, каждый из них выглядел весьма роскошно и особенно, но при этом гармонично вписываясь в общую композицию. А ниже главного помоста, среди колонн на нижней платформе, стояли еще 33 кресла, которые, хоть и были менее экстравагантны, все же отличались высоким качеством. Полагаю, то, что я читал, было правдой, подумал Нокс, делая один шаг в то, что, как он предполагал, когда-то было массивным тронным залом валерийского Фригальда. Валерии правили не единолично, скорее всего, были архонты, которые контролировали других драконьих лордов. Впечатляюще прогрессивное руководство, почти как у валанитов. Еще один шаг, и Нокс почувствовал это. Отчетливое присутствие силы, с которой он, и только он, мог работать, имея достаточный опыт и навыки. «Стоять!» – скомандовал он, протягивая руку и останавливая остальных членов экспедиции от входа в зал. «Чтобы вы не услышали или увидели, никто из вас не сделает ни шагу больше, пока я не скажу обратного». Понятно, участники экспедиции что-то пробормотали, но никто не осмелился ни то, что ослушаться, но даже вопросов задавать. Особенно после того, как он послал маленькую молнию, которая ударила в пол как раз в том месте, куда собирался ступить Джон Сноу. «Это касается и тебя, Джон», — сказал он, а затем перевел взгляд с экспедиции на зал перед собой. «Ты еще не готов, а остальные, буду откровенен, вы будете лишь мешать мне». Выйдя в одиночестве на середину зала, Нокс подождал, чувствуя, как знакомое присутствие силы начинает стягиваться в единое целое, принимая какую-то форму, которая, очевидно, посчитала ситха нарушителем спокойствия.